Глава 34. «Не трогай меня!» Я зашипела, часто моргала и пыталась убрать болезненный туман, окутавший сознание, но получалось плохо. Затылок буквально пылал. Я облокотилась локтем о пол, пытаясь встать, но Кайл потянул меня обратно. Заставил лечь на живот и заломил руки за спину. Это плохо. Ужасно. В таком положении не могла отпечатывать руны. Не с тем уровнем магии, который сейчас был у меня, поэтому шипела и изо всех сил пыталась вырваться. «И что мы будем с ней делать?» – спросил один из парней. Кайл ответить не успел. Сначала кто-то дернул за ручки двери, а потом послышался звук открывающегося замка. «Черт, Каллаган вернулся!» Выругался парень, как я поняла, имея в виду преподавателя по основам стихий. Кайл тут же встал и потянул меня за собой, тоже заставляя подняться на ноги, после чего прошипел мне на ухо. «Только попробуй ему что-то рассказать». Как только Кайл это сказал, в аудиторию зашел преподаватель, окинул нас хмурым взглядом и спросил, что тут происходило и почему дверь была закрыта. «Ничего, мы тут просто помогали первокурснице убирать тут, и чтобы нам никто не мешал, закрыли дверь». Это звучало настолько бредово, что если бы у меня не болела голова, я бы обязательно закатила глаза. Но преподаватель не стал углубляться в ситуацию, хоть, как мне казалось, все понимал. Разве сказал, чтобы я уходила, а парни, раз решили помочь с уборкой, должны вместо меня ее закончить. Я молча кивнула и пошла к двери, стараясь не морщиться от боли. Лишь один раз бросила на Кайла злой взгляд. Смотря на то, как он с недовольным видом поднимал тряпку с пола, меня буквально трясло от гнева и с каждым мгновением все сильнее убеждалась в том, что Дюран действительно ломал людей. Во мне он рушил все прежние взгляды на жизнь, насквозь пропитывая черной ненавистью. Карену, Бранту, Кайлу и Релиф. К преподавателям, другим студентам и самому устрою академии. И это все меня действительно ломало, меняло, наверное, не в лучшую сторону, ведь учитель всегда говорил, что эмоции лишь мешают подчинять магию, особенно если эти эмоции негативны. Я стойко высидела все занятия, которые, по сути, являлись лишь основами магии. Всю эту информацию я получила от учителя, еще когда мне было 8 лет. Тут же только начинали изучать бестиарий, хотя, как мне казалось, его наизусть должен знать любой, кто только собирался ступить на путь магии. После занятия я вместе с толпой студентов пошла обедать. Очень сильно хотела есть и плюс знала, что силы мне понадобятся. Там, несмотря на всеобщее негативное отношение, адресованное в мою сторону, за мой столик подсела Нур, и мы немного поговорили. Я решила невзначай узнать у него о Бароне и Бранте, были ли у этих двоих серьезные отношения. «Ну, знаешь, я таким как-то не интересовался, лишь слышал, что Бранта боятся все, даже девушки опасаются к нему подойти. Бесстрашных тут нет. Хотя да, видел, как студентки на него украдкой поглядывают издалека и пускают слюни. А только Брант оказывается рядом, они тут же разбегаются в разные стороны. Вообще забавно на это смотреть. Брант точно является влажной мечтой многих девушек, но то, как они при его виде трусливо убегают, я на это могу смотреть вечно. Хотя да, я все равно не могу отрицать, что их к нему тянет. Вокруг полно нормальных парней, например, я. А девушки заглядываются на такого больного, агрессивного ублюдка». «А что насчет Арена? У него были серьезные отношения?» «Я не знаю, слышал ли, что несколько девушек покончили жизнь самоубийством. Даже страшно подумать, что он с ними делал. Очередной пример того, что девушки не умеют выбирать парней. Все знают об этих случаях, а студентки все равно чуть ли не дерутся за Арена и подставляют друг друга. Одри, вот объясни, что с вами девушками не так?» «Я не знаю. Дуры. Просто дуры». Мысленно отнесла себя к числу этих самых дур, так как еще прекрасно помнила, что происходило в темнице. Нет, истинность я себе в оправдание не ставила. «А ты уверен, что эти студентки покончили жизнь самоубийством из-за Арена?» Я подавилась едой, слушая подробности, как одна его девушка после расставания утопилась, а вторая повесилась. Жуть. От такого, как этот оборотень, точно лучше держаться подальше. Я быстро съела то, что давали, и попрощалась с Ануром. Придерживая книги, которые взяла из библиотеки, поплелась прочь из обеденного зала. В этот момент решила, что попробую в первый раз создать портал из Дюран. Я украдкой пробралась в зал призыва. К счастью, он пустовал. Но мне все равно было как-то не по себе от самой обстановки. И я очень опасалась, что сюда вот-вот войдет тот, из-за кого я оказалась в Дюран. Предвидит мое желание убежать и схватит в пустом зале. Поэтому я не медлила. Достала из кармана мел, который ранее взяла в одной из аудиторий, и пошла к главной арке перемещений. Открыла одну из книг и, подсматривая в ней руны, стала их рисовать вокруг арки. Закончив, вошла внутрь и на полу нарисовала еще одну, искажающее восприятие времени. Этому меня научил мастер, и именно эта руна должна заставить работать экзамен сейчас, а не в конце года. Конечно, руна предназначалась для людей, и я не знала, сработает ли она на магическую арку. Я положила мел рядом с собой и села в центр руны, закрыла глаза и стала ждать. Опасалась, что ничего не сработает, но уже вскоре начала ощущать, как воздух вокруг меня нагрелся, стал пылать, и нечто невидимое окутывало тело, постепенно забирая сознание. Глаза закрыты, но перед ними стали вспыхивать разные размытые картинки. Воспоминания с детства, то, что пугало меня, являлось в кошмарах. Мои мертвые родители и сестры, голод, истощение и забитость. Боязнь толпы, которая могла растоптать наподобие того, что чуть не произошло в момент моей первой встречи с учителем, а также позже появившееся опасение разочаровать мастера и того, что я не оправдаю его надежд. Все это давило на сознание, пробивало в нем кровавые трещины хлынувшими пагубными душераздирающими эмоциями, которые тянулись из моего прошлого и в данное мгновение, усиленные во множество раз, наполняли сознание безумием, и тело пылало. Жар его окутывал, испепелял и ломал. Я не понимала, что происходило, но была готова кричать от этой боли. Лишь спустя мгновение осознала, портал понял, что во мне нет магии, только искусственная, и то мизер, поэтому признал слабой и по этой причине истязал тело и разум, как недостойную, посмевшую ступить на него. Я буквально захлебывалась болью и понимала, что если сейчас не выберусь из портала, он просто меня сожжет. Вот только тело не слушалось. И лишь с каким-то невероятным усилием мне удалось сделать рывок, от которого перед глазами тут же все потемнело, и я потеряла сознание. Когда пришла в себя, поняла, что лежала далеко от арки призыва. Мне все же удалось вырваться из портала, но бесследно это не прошло. Тело все еще болело, и теперь затылок вообще напоминал сгусток пульсирующего жжения. Мысли путались, и дыхание сбилось. Какое-то время я даже не могла пошевелиться. «Вот тебе, Амели, и побег из Дюран». Пробормотала подрагивающими ладонями, закрывая лицо. Мне понадобилось время, чтобы подняться на ноги. И с таким же трудом я ползала по полу, стирая мел. Еще раз проходить экзамен пока не рисковала. Если попробую это сделать, все сведется к одному. Нет моей магии, нет побега. Еще и сгорю в портале. Значит, мне нужно было снять браслет, сковывающий магию. А это очень сильно усложняло задачу. Еле держа в руках книги, поплелась прочь. С трудом доковыляла до купаний. Тело так болело и ныло, что у меня было только одно желание. Погрузиться в теплую воду, чтобы она обволокла тело и уняла боль. В купальне как раз одевались две девчонки, собираясь уходить. Не обращая внимания на брезгливые взгляды, направленные в мою сторону, я начала носить воду, чтобы наполнить ванную. Только все равно слышала тихий шепот этих студенток. Они обсуждали Аарона. Сначала оговаривалось пренебрежение оборотня ко мне, а потом одна из них, миловидная блондинка, сказала, что Аарон пару раз ее брал и в красках начала это расписывать. Боже, я представить не могла, как нечто такое сокровенное можно так просто рассказывать другому человеку, особенно учитывая то, что в купальне находилась я и все прекрасно слышала. Но, наверное, эта блондинка гордилась своей близостью с Аароном и хотела об этом поделиться. А я, слушая, как Аарон ее брал, ощущала себя паршиво, словно каждое слово меня резало, почему это происходило, я не понимала, но чувствовала, как виски сдавливало и внутри все сжималось. Студентки ушли, а я разделась и плюхнулась в ванную. Уставшая нырнула с головой под воду, но никак не могла успокоиться. Слова блондинки все не давали покоя. Почему-то от них было нестерпимо тошно. И это мой истинный, тот, кто перетрахал пол академии и к девушкам относился лишь как к предмету удовлетворения своих физических потребностей, и Бран точно не лучше. В чем-то даже хуже. Нет, я не хотела такого истинного. Стоило вспомнить, что судьба связала меня с этим оборотнем на всю жизнь, как тут же хлынула ненависть, острая и болезненная, буквально раздирающая меня. Вода быстро остыла и уже жгла кожу холодом, но я продолжала сидеть в ванной, дрожала и кусала губы, чувствуя, как по волосам стекали капли и неторопливо падали на плечо, украшенное татуировкой. Я вновь посмотрела на нее и почувствовала, как внутри все перевернулось от наплыва буйствующей безнадежности. Стиснула зубы и, сжав в руке жесткую мочалку, начала со всей силы тереть этот кусок. Хотела, чтобы он исчез с моего тела раз и навсегда пропал. Поэтому, даже зная, что все это бесполезно, уже не могла остановиться. Терла кожу до покраснения воспаленного жжения. почему именно он?» Прошептала подрагивающими от холода губами, отбросила в сторону мочалку и впилась короткими ногтями в кожу на плече. Судьба явно поиздевалась надо мной, сделав моим истинным именно этого оборотня. Того, кто, по сути, разрешил всем и каждому в этой чертовой академии издеваться надо мной. Вергало в ужас даже то, что происходило с влюбленными в него дурочками, которых, к сожалению, было немало. Они шли на многое, чтобы обратить его внимание на себя. Подставляли друг друга и устраивали распри. Тем, кому удавалось добиться желаемого, чуть ли не пищали от радости. А он их ломал, и по академии ходили жуткие слухи про его бывших. Одна утопилась, вторая повесилась. Разве это не показатель того, что к нему лучше не приближаться? Ну нет. Эти девушки продолжали бежать к нему, словно бабочки, летящие на огонь, который при соприкосновении неминуемо их сожжет. Почему? Почему именно он? Вновь еле слышно прошептала, продолжая ногтями царапать кожу на плече. Пока он не знал, что я его истинная, и мне нельзя допустить, чтобы Аарон или Брандт это учуяли. Нет. Мне нужно было срочно бежать из этой академии, но как? Резким движением подняла левую руку и, посмотрев на кожаный браслет, виднеющийся у меня на запястье, тут же начала его дергать. Пыталась разорвать, снять себя. Бесполезно. Я опустила руку и пульсирующим затылком прислонилась к бортику ванной. Закрыла глаза, после чего шумно выдохнула и подумала об учителе. Только мысли о нем меня успокаивали. После ванной я еще более уставшая и физически убитая экзаменом возвращалась в свою комнату. Очень сильно удивилась, когда увидела около нее Кину. После того, как подошла ближе, она сказала: «Нам нужно поговорить». Я кивнула и открыла дверь своей комнаты, пропуская туда девушку. «Ты все еще считаешь меня самозванкой?» – спросила у нее. «Я насчет этого и хотела поговорить». Кина села на край моей кровати. «Хочу во всем разобраться и спросить насчет убийства той несчастной». Там тоже фигурировало имя Амели. Эту девушку звали Виви. Я пробормотала и села на подоконник. Была благодарна подруге за то, что она не пошла к преподавателям и не рассказала им обо всем, а решила еще раз поговорить со мной. Я кратко рассказала Кине обо всем. О том, кем являлась Виви, и о том, что она предлагала мне помощь в побеге. Но поскольку меня ночью поймал смотрящий и на 2 дня отправил в темницу, я пропустила возможность побега, что оказалось к лучшему, ведь саму Виви в ту ночь убили. «Ты все еще считаешь, что я самозванка?» В конце спросила у Кины. «Я уже не знаю, что думать». Девушка опустила голову и ладонями сжала юбку. «Кина, по ночам я часто приходила к тебе, ведь мне снились кошмары. Только тебе о них рассказывала. О том, что в своих снах раз за разом видела смерть своих близких. И каждый раз просыпалась со слезами на глазах. А ты меня успокаивала. Ты знаешь, что о своих кошмарах я никогда никому не рассказала бы. Даже своему мастеру. Только тебе». Девушка взъерошила волосы и кивнула. «Так тебе все же нужно попытаться убежать. Я помогу, правда не знаю чем», – пробормотала Кина. Этими словами дала понять, что все же принимала меня как Эмили Амбер, а не как самозванку. Я рассказала ей, что сегодня уже пыталась пройти экзамен. Не получилось. «Тебя не трогала релиф?» – спросила у Кины, увидев ее вопросительный взгляд. Рассказала про тот случай с платьем. «Нет, она ничего мне не сделала». Девушка отрицательно покачала головой. «Все равно будь с ней осторожнее. Это релиф ужасно. Хуже нее только Аарон». Я фыркнула. «Я слышала, что из-за него теперь над тобой издеваются?» Кина прикусила губу, после чего добавила. «Если хочешь, я поговорю с ним и попрошу оставить тебя в покое. Он тебя не послушает. И вообще, лучше держись подальше от Аарона. Он ненормальный». Кина неуверенно поерзала на кровати и ненадолго отвела взгляд в сторону, но потом все же опять посмотрела на меня и сказала: «Я не могу и не хочу держаться от него подальше. Аарон мой будущий муж. Я понимаю, что он тебе сейчас кажется ужасным». «Подожди». Я подняла ладонь перед собой, очень надеясь, что мне послышалось. «Кто он? Твой будущий муж? Ты шутишь?» Я улыбнулась, словно только что услышала шутку. Вот только улыбка была не веселая, а шутка далеко не смешная. Мозг просто отказывался воспринимать, что говорила Кина. Делаю эту новость чем-то таким, что было за гранью понимания. «Да, мой будущий муж, но пока это тайна. Просто еще не все до конца решено, но я очень его люблю. Аарон смотрит на меня, а у меня аж коленки подрагивают и в животе бабочки. Мне даже кажется, что я погибаю каждый раз, когда он ко мне прикасается». Я все еще улыбалась. Просто не могла убрать с лица эту глупую нервную улыбку. Ведь сейчас просто не управляла своей мимикой. Сознание полыхнуло и поплыло. Даже перед глазами все прошло рябью. Я часто моргала и до сих пор не могла принять эту ситуацию. Аарон и Кина? Как? Почему? «Как так получилось, что Аарон твой жених?» — спросила сиплым голосом. «Мои родители погибли, и дядя отказался от меня и Рейна». «Я это знаю», — перебила девушку. «Дядя Кина и Рейна являлся вожаком северной стаи оборотней, самой сильной и многочисленной из тех, которые проживали в нашем королевстве. Они обладали той мощью, которая могла противостоять войску самого короля». И в Эльвире с ними считались, поэтому можно было сказать, что Кина и Рейн являлись представителями сильного семейства перевертышей, но после смерти их родителей дядя почему-то отказался от них. По этой причине мастер Эдрагар и забрал Кину и Рейна к себе, им просто некуда было идти. «После того, как мы покинули дом Эдрагара, поехали к дяде. После долгих разговоров он разрешил нам остаться в стае, но наше положение там очень шаткое. Мы опасаемся того, что дядя опять может нас выгнать, а ты же знаешь, оборотни без стаи ничтожны, отверженные, не живут долго, и они гонимы всеми. Если бы твой мастер нас не приютил, когда мы еще были детьми, мы с Рейном уже тогда бы умерли». Кина ненадолго замолчала, но вскоре продолжила. «Мой брак с Аароном может кардинально изменить наше положение в стае, в частности, мое. И эти изменения будут в очень хорошую сторону. Нам с Рейном больше не придется бояться изгнания. Дядя не посмеет этого сделать». «Кто такой Аарон, если он может исправить твое положение?» — спросила, стараясь не обращать внимания, как сердце гулко билось в груди и почему-то ныло. «Я не могу этого рассказать». Кина отрицательно покачала головой. «Почему? Я же просто могу пойти поспрашивать у других студентов». «Ты от них ничего не узнаешь, понимаешь? Он тут даже учится под другим именем». Кина замялась. «Вернее, его зовут Аарон, но у него есть и другое имя, то, которое ему дали при рождении». «Пожалуйста, расскажи мне, ты же знаешь, что я оставлю это в секрете». «Прости, Эмилия, но это не моя тайна, я не могу ее раскрывать. Среди студентов об этом знаем только мы с Рейном. Я тебе доверяю, но прости, не могу». Я все же хотела вытянуть из Кины эту информацию, но чувствовала, что если буду давить, сделаю только хуже. Сейчас уже хорошо, что девушка мне доверилась, значит, больше не сомневалась, что я Мили. «Хорошо, если не хочешь сейчас рассказывать, я это приму, но Кина, ты уверена, что тебе нужен такой муж? Я понимаю, что это получается брак по расчету, но...» «Нет, это не просто брак по расчету, я его действительно люблю, очень сильно люблю». «И тебе достаточно этой любви, чтобы мириться с таким плохим отношением к себе?» «Только подумать, у него невеста рядом, а он трахает всех подряд». «Наш будущий брак еще под вопросом, но Аарон уже принял меня. Когда я по глупости в прошлом году пустила слух, что у Аарона есть невеста, в надежде, что все эти девчонки отстанут от него, все пытались выведать, кто эта невеста. И явно это делалось не с добрыми намерениями. А когда один парень сказал, что найдет меня, Аарон его избил так, что теперь никто и плохого слова не может сказать про его невесту, то есть про меня». «Как по мне, этот случай показывает его лишь как жуткого агрессора. У меня волосы вставали дыбом от непонимания, как Кина могла мириться с тем, что Аарон спал с другими, но сейчас, акцентируя внимание на другом, решила спросить. Кина, а ты знаешь, что Аарон, он и Бранд связаны? То есть они одно целое?» «Откуда ты это знаешь?» Кина округлила глаза от удивления. «Нет, от шока». «Я в темнице сидела в соседней камере и случайно увидела, как они менялись. Не знаю, почему соврала, слова сами по себе слетели с губ». «Он это заметил? Аарон и Бранд знают, что тебе известна их тайна?» «Нет». Опять соврала. Хотела откинуть честности, но в итоге сама врала. За это сейчас себя ненавидела, но чувствовала, что если отвечу иначе, будет хуже. Вот только не понимала, кому именно будет хуже. «Это хорошо». Кина выдохнула. «Пожалуйста, никому об этом не рассказывай, ни в коем случае не показывай им, что знаешь тайну». Я кивнула, ненадолго замолчала, а потом спросила. «А что насчет Бранта? Он тоже твой будущий муж или только Аарон?» «Он тоже». Кина кивнула. «Это сложно объяснить, но я одинаково люблю их обоих. С ними сложно, особенно с Брантом. Я иногда боюсь к нему подойти, но верю, что брак с ними у меня будет счастливым». «И ты не злишься, что Брант избил Рейна?» «Я сама виновата. Прости, Эмили, но я тогда приревновала, что Бранд хочет тебя. Я еще могу мириться с тем, что они сейчас, пока наш брак полностью не утвержден, проводят ночи с другими девушками. Но если бы Бранд переспал бы с тобой, моей близкой подругой, для меня это был бы сильный удар. Поэтому я не остановила тебя даже после того, как ты все рассказала, хоть и понимала, к чему все может привести». Я опустила голову и не стала говорить Кине, что облизывала член ее будущего мужа, а член второго держала в руках. В эту самую минуту мне было ужасно паршиво, и я толком не знала, почему. Наверное, от того, что у Кины такой паршивый будущий муж, которого я бы и врагу не пожелала. Осознавала лишь одно – Кине нужен этот брак. Иначе, возможно, ее выгонят из стаи. Я же не воспринимала истинность с Аароном и Брантом, не принимала ее. И мне следовало разорвать эту связь, чтобы у моей подруги была возможность на брак и улучшение будущего. Я еще попыталась расспросить у нее, почему Брант и Аарон такие, почему разделены, но девушка ничего не ответила. Исходя из самого разговора, я чувствовала, что за этим всем скрывается нечто сильное. Я толком не понимала, как возможен брак с этими двумя, но примерно мысленно все сопоставила и предположила, что, желая скрыть тайну этого оборотня, скорее всего, брак будет объявлен только с одним из них. Скорее всего, с Аароном. А Брант будет вторым тайным мужем. Другого выхода из этой ситуации я не видела. «У тебя уже была близость с Аароном и Брантом?» Не знаю, почему спросила об этом. По сути, это не мое дело, но в груди все так изудело от того, что мне хотелось знать ответ на этот вопрос. Но Кина ничего не ответила, хоть и густо покраснела. Я это приняла как положительный ответ. Да и странно было бы, если бы они, имея невесту, к ней не прикоснулись. Тем более было видно, что Кина любила и не отказала бы. Мне кажется, что даже наоборот, предложила бы себя. Не потому, что была падшей, а опять-таки потому, что любила. Аарон говорил, что они не спали с одной и той же девушкой. Лжец. Мы с Киной еще немного поговорили, но на этот раз о том, как помочь мне убежать. И подруга сказала, что попытается невзначай выведать у преподавателей, как можно снять браслет, сковывающий магию. После этого она ушла, а я так и не рискнула рассказать про мою истинность ее будущим мужем. Изо всех сил постараюсь эту истинность убрать. А Кина мне в этом помочь не могла. Только будет лишний раз переживать, и я боялась, что подобная новость могла испортить отношения между нами. Но при этом я понимала, что она заслуживала знать правду, и поэтому все это меня грызло. Я не пошла на ужин. Истощенная экзаменом, сразу легла отдыхать, и, несмотря на беснующиеся в голове мысли, почти сразу уснула. Утром я проснулась полностью пустой головой. И хорошо, сейчас совершенно не хотела думать. Была суббота, поэтому никаких занятий не было. Полностью свободный день. Я словно в тумане доковыляла до купалин, привела себя в порядок и пошла завтракать. После этого поплелась к одной из дальних пустующих аудиторий. Зашла внутрь и повозила по полу мелом, который неизменно носила в кармане. Закончив, села на стол и стала ждать. Не прошло и половины минуты, как в аудиторию зашел Кайл с еще двумя своими друзьями. «Как удачно ты зашла в пустую аудиторию!» Кайл мерзко усмехнулся. «Ну что за мухрышка? Продолжим начатое!» Я ничего не ответила. Подняла ладонь и указательным пальцем поманила к себе. «Что-то страха я не вижу!» «Смирилась со своей участью?» Кайл потер ладони и вместе с двумя другими парнями пошел ко мне. Я немного подождала, и когда они подошли ближе, молча взглядом указала на пол. Кайл опустил голову и увидел под своими ногами тонкие полосы, нарисованные мелом. Когда понял, что это руны, было уже поздно. Я отпечатала магические знаки на ладонях и хлопнула в них, этим действием активировав руну. Буквально одна секунда, и парней пробило сполохами молний, и они рухнули на пол. Еще вчера поняла, что Кайл меня так просто не оставит. И сегодня, в обеденном зале, почувствовав его взгляд на себе, знала, что парень попытается меня достать. Как говорил учитель, порой нужно действовать на опережение. Это я и сделала. Я все сидела на столе и, подперев голову ладонью, смотрела, как Кайл со своими друзьями, лежа на полу, корчились от боли и извивались подобно змеям. После того им еще пару дней предстояло провести в лазарете, но нет, совесть и миролюбие меня не мучили, достало все. И вновь под болезненные хрипы этих парней я думала про Аарона, Бранта и Кину, а еще про то, что моя жизнь полное болото. Сегодня оборотни уже освобождались из темницы, а я понятия не имела, как снять браслет с запястья, чтобы убраться подальше из академии. Поэтому спрыгнула со стола и, обойдя руну, пошла к библиотеке. Провела там много времени и даже пропустила обед. Уже собиралась идти искать Кину, чтобы спросить, знала ли что-нибудь, но внезапно услышала отрывок разговора. «Интересно, почему он сюда явился? Может, для того, чтобы провести пару лекций по рунам? Я бы сходил по ним». «Ты не представляешь, он приехал к нам, еще и так внезапно. Обычно о визите таких магов предупреждают за несколько месяцев, а он так внезапно посетил академию». «Ну зачем тебе? Ты ж не мака перевертыш!» Я обернулась к парням, чей разговор подслушала и хриплым голосом спросила, кто посетил Дюран. «Исчезни, уродина, и не разговаривай с нами!» Кивнул один из парней. Я тут же схватила его за край пиджака и со всей силы встряхнула. «Кто, твою мать, явился в Дюран?» Зашипела. «Я не ослышалась? Корвин Эдергар?» «Черт, ты что, ненормальная?» Парень ошарашенно попытался убрать от себя мои руки, но я намертво вцепилась в него, давая понять, что без ответа не отпущу. «Да, он сегодня утром перенесся через портал, и вся Академия гудит о прибытии Корвина Эдергара. Спроси у любого, и отцепись от меня, ненормальная!» «Где сейчас Эдергар?» «Откуда я знаю?» Я разжала пальцы и лихорадочно, будучи не в себе, побежала к двери. Сердце бешено стучало, и мысли путались. В этом всем водовороте сумасшествия я могла думать только об одном. Мастер нашел меня. Он тут, в академии. Еще немного, я встречусь с учителем. Словно шалевшая, я бегала по коридорам и у всех встречных студентов спрашивала, не видели ли они Корвина Эдергара и не знали ли, где его искать. Толкового ответа не получалось и вновь бежала, взглядом выискивая мастера. Оказавшись в холле, резко остановилась. Около лестницы увидела довольно большое скопление студентов и скользнула по нему взглядом. На всякий случай хотела проверить, не было ли тут моего учителя, но его не увидела. Зато взглядом зацепилась за того, кого сейчас хотела меньше всего видеть. Аарона. Я-то думала, что его выпустят из темницы только вечером. Его окружали другие студенты, парни и девушки о чем-то рассказывали. Аарон, совершенно не обращая на них внимания, словно вокруг никого не было, шел в сторону лестницы. Сейчас видела его со спины, но ощущала, как от оборотни исходило нечто такое, что на интуитивном уровне пугало. В один момент Аарон остановился и неожиданно для меня обернулся. Наши взгляды встретились, и я поняла одно – мне нужно бежать. Я развернулась и с такой скоростью, на которую, казалось, была бы неспособна, завернула обратно в коридор. Не оглядывалась и бежала прямо. «Я же мастера искала, не этого!» – прошептала на выдохе. «Да за что мне все это?» Я не знала, куда бежать, но собиралась где-нибудь спрятаться, чтобы Аарон потерял мой след. Вот только не учла одного. Насколько быстро я ни была, он все равно быстрее. Я даже не почувствовала приближения оборотня, но с лихвой ощутила, как Аарон схватил меня за руку и потянул на себя. «Куда ты собралась?» Его хриплый голос будоражил, я вздрогнула от того, как Аарон сильной рукой обвил мою талию и притянул к себе, так что я спиной прижалась к крепкому торсу. «Подальше от тебя!» Зашипела и локтем ударила его, но оборотень, казалось, даже не почувствовал этого. Зато у меня рука начала ныть. Аарон прижимал меня к себе грубо и даже болезненно. Он просто не способен на ласку. Но в тот же момент от того, как оборотень сейчас держал меня в своих руках, так невыносимо сильно веяло чем-то чрезмерно собственническим, жадным, и у меня сейчас горело тело и разум. Но не от этой близости, а от ненависти к оборотню. Буквально трясло от злости. Как он вообще смел ко мне прикасаться? Ненавижу. Как же я ненавижу его! Его ладонь ощутимо скользнула по моему телу, касаясь бедра, талии и потом сжимаясь на груди. «Хочу тебя!» Прорычал он, отпустил меня, но лишь для того, чтобы развернуть к себе лицом, прижать спиной к стене и нависнуть надо мной, подобно хищнику, загнавшему свою жертву в угол. «Мне плевать на то, что ты там хочешь». Я сжала ладони в кулаки и ударила в его торс. Сейчас, подняв голову, посмотрела в глаза оборотня. В них не было привычного холода. Его сожрал голод, граничащий с безумием, с которым Аарон сейчас смотрел на меня. И я с лихвой ощущала, насколько сильно его тело было наклено и напряжено, словно превращая мышцы в камень. Казалось, что он возьмет меня прямо тут, в безлюдном коридоре. «Какой же ты ужасный! И как на такого, как ты, могут смотреть девушки?» В первую очередь мне было больно за Кину. «Как она могла влюбиться в это животное?» «На кого же ты предпочитаешь смотреть? На своего истинного?» «Ну не на тебя же! А тебя меня воротит!» Не сдержала этих слов. Я отвернулась, не могла смотреть на Аарона. Мне казалось, что просто от нашего зрительного контакта я сгорю в огне злости. Но оборотень поддел пальцами мой подбородок и заставил опять посмотреть на него. «Я скучал по твоему телу, особенно по рабочему рту». «С твоих губ это звучит почти как признание в любви». Зашипела, намекая, что он настолько низкий в моих глазах, что даже выражение чувств у Аарона не как у нормальных людей. Такое же вызывающее отторжение, как и он сам. «Ты временная доволка, не более». Слова полоснули слух, и гнев разгорелся еще сильнее, но ответить я ничего не успела. В этот момент Аарон наклонился ко мне, и я заметила, как он сделал вдох носом, после чего глаза парня накрыл еще более сильный голод, и он хрипло произнес. «Значит, ты все еще девственница». Кина говорила, что запах Рейна продержится на мне неделю, но сейчас понимала, что он уже начал сходить, ведь, судя по всему, Аарон почувствовал отголоски моего собственного запаха и распонял, что я девственница. И я чувствовала, как оборотень от этого менялся, как его голос становился еще более диким, жирающим самоконтроль. Он прижал меня с собой к стене и ладонью сжал попу. Я зашипела и ладонями уперлась в торс парня. В этот момент заметила, как из-за поворота появилось двое мужчин. Обернулась к ним, собираясь позвать на помощь, чтобы этого оборотня оттащили от меня, но замерла. Но замерла, так и не проронив ни слова. В одном из мужчин узнала своего мастера. Он все такой же. Светлые волосы, но черные брови, выразительные черты лица, громоздкое тело и широкие плечи. Разве что сейчас на учителе была непривычная для него щетина, а на плечи накинут дорожный плащ. Зато взгляд все такой же тяжелый, но более мрачный, чем обычно. И в нем чувствовалась тревога. То, что он никогда открыто не показывал, но то, что я так ясно ощущала, зная мастера уже много лет. В груди затрепыхало от счастья, не отрывая взгляда от мастера и все еще упираясь ладонями в торс Аарона, пересохшими губами прошептала: «Да, девственница, но во всем мире есть только один мужчина, которому я отдамся, и это не ты». Со всей силой я залепила оборотню пощечину. Мне даже казалось, что об его лицо себе руку сломаю, но главное, что я, пропитанная адреналином, вывернулась из схватки Аарона и побежала к мастеру. Только он, разговаривая с другим мужчиной, не заметил меня и постепенно отдалялся. «Учитель Эдергар!» – закричала на эмоциях. Он остановился. Узнал меня по голосу и обернулся, а я, подбежав ближе, не раздумывая ни секунды, обняла мужчину крепко-крепко и лицом уткнулась его торс, сейчас улыбаясь и чувствуя себя, словно вот-вот взлечу от счастья. «Амели!» Как же я скучала по его голосу. Тут же подняла голову и посмотрела учителю в лицо, в глаза, которые любила. Мастер посмотрел на мое лицо и на волосы, сразу понял, что я скрыта мороком, и в следующее мгновение положил ладонь на мою щеку, от которой тут же на мою кожу перешло покалывающее тепло, приятное и такое светлое. Сразу не поняла, что происходило, но когда пряди волос, падающие на мое лицо, стали другого цвета, из русого превратились в рыжий, значительно удлинившись, осознала, что мастер снял с меня морок. Я прикоснулась кончиками пальцев к своему лицу, моя гладкая кожа и полное отсутствие шрамов. Я стала самой собой. «Наконец-то ты нашлась!» Мастер был строгим человеком и резко позволял себе лишние эмоции, но от того, как он обнял меня, в ответ веяло жесткими переживаниями, которые в этот момент отступали. А я просто наслаждалась этими объятиями и улыбалась, не отрывая взгляда от мастера. В это мгновение забыл абсолютно обо всем и лишь отдаленно чувствовал, что что-то не так. Ах да, Аарон. Это его поджигающий до пепла и жуткий взгляд сейчас ощущала на себе. Правда, не чувствовала, что в данное мгновение он уже стоял за моей спиной.